Это космический корабль! И он приземлился у вас в саду! А чего он так сверкает? Не знаю, но сейчас выясним! Джон, милый, вернись! Джон, не ходи туда! Все в порядке, я говорил с генералом. Да? Ну? Он едет сюда. Роджер, посмотри, оно село прямо на мои розы. Военные специалисты наблюдали за этой штукой, они не могут сказать, что это. То есть, это не то, что они думали? Нет, они говорят, что это из космоса. Джон туда побежал. Папа, принеси какое-нибудь ружье. Нет. Может, нам лучше убраться. Убраться, пока не прибыли войска. Но мы же не бросим Джон. Нет, почему? Джон сам за себя отвечает. Оно чуть больше автомобиля. Наверное, это все-таки метеор. Смотри, открывается. Целая сторона откинулась. Джон, вернись сейчас же! Смотрите, оттуда выходит человек. Но это уже лучше. Я уверена, что если мы его попросим, он вот эту штуку уберет с моих рук. Поговори с ним, Роджер. А если это не человек? Джон с ним здоровается за руку. За руку? Джон, милый, вернись к нам. Вернись и захвати твоего нового друга. Нет, как-то он странно выглядит. Если это человек, а не что-то другое. Ну почему? Роджер, по-моему, он очень симпатичный. Ему, наверное, за 40. Приятное, доброе лицо. Бакенбарды. Вот только одет он по моде середины прошлого века. Да. Странно, очень странно. А вот и мы. Прошу познакомиться. Прошу прощения, кажется, я просто ошибся. Наверное, я лучше вернусь и сделаю новую попытку. Нет, уважаемый сэр. Нет, вы же только-только к нам прибыли. Входите, прошу вас в дом. Я очень рад нашему знакомству, мистер... Крейтон. Очень приятно. Что вы так на меня смотрите? Я что, неправильно одет? Да? В каком смысле неправильно? Ну, в смысле страны, в смысле эпохи. Ну, пожалуй, несколько старомодно. Ну, ничего, это вам очень идет. Очень любезный, благодарю вас. Роджер, милый, ты не попросишь убрать его вот эту штуку с моих рук? Сейчас, дорогая. Входите, располагайте. Вы же, наверное, устали после путешествия, да? Ну, конечно. Да, немножко. О, на такое я даже не рассчитывал. Простите, не рассчитывали? А на что вы рассчитывали? Это дом, да? Дом. Или это... Сейчас вспомню. Это квартира? Нет. Это дом. Дом в штате Мэриленд. Конец 20 века. Да. Подумай только, 20 век. Нет, я должен сесть и собраться с мыслями. Ну, 20-й. Конец. Простите, а откуда же вы, мистер Крэттон? Не отсюда. Не отсюда. Но, разумеется, с Земли. Нет, я с другой планеты. С Марса? Что? На Марсе никого нет. Во всяком случае, из моих знакомых. Я уверена, что вы нас разыгрываете. И все это просто фокус. Да нет, клянусь вам, правда, я с другой планеты. Как? А вы не откажетесь дать мне интервью для телевидения? Я с удовольствием, но боюсь, это не понравится вашим властям. Они страшно обеспокоены. А откуда вы знаете? Ну, я многое могу узнавать. Вот, например, через несколько минут здесь появятся ваши военные, чтобы допросить меня. Их так же, как и вас, терзают сомнения. Потрясающе! А зачем вы прилетели к нам? Ну, просто посетить вашу планету. Я ее уже давно изучаю. Вот как? Да, вы